Часть 22. На двери таверны висела табличка «Санитарный день». Народ толпился у окон и пытался увидеть, что происходит внутри. За деревянным столом сидел Петрович и огромными глотками поглощал вино из огромной кружки. Рядом сидела Матильда и с жалостью поглядывала на него. «Пей, пей, мой сладкий, не торопись. Все за счет заведения». Она протянула руку и погладила его по белой голове. «Мой седьмой муж на тебя чем-то похож. Так же любил пить вино, пока не умер». Петрович поперхнулся, и Матильда с явным удовольствием хлопнула его пару раз по спине. «Шучу, шучу!» Его король на кол посадил. Он с учеными дружил. «Ух!» — отодвинул от себя пустую кружку Петрович. «Кажется, отпустила». Он оглядел пустую таверну и посмотрел в окно. Шкуру оборотня уже повесили на столбе, и любой желающий подходил и плевал в нее. Матильда проследила за его взглядом. «Тяжело тебе, наверное, пришлось с этим оборотнем». Она посмотрела на лицо Петровича, правую сторону которого пересекал огромный шрам. «Что ж ты сразу-то не сказал, что ты ведьмак?» — огорчилась она. «Я б сразу тебя накормила, напоила и спать уложила». Последняя фраза была произнесена с таким глубоким намеком, что усомниться в том, с кем ему пришлось бы спать, Петрович понял сразу. «Нам ехать пора, честно!» Он встал и пошатнулся. «Нам в Париж, по делу, срочно!» «А я пельмешек уже наварила!» — огорчилась Матильда. «Даже не попробуйте на дорожку!» Она посмотрела на сидящих напротив колдуна и вампиршу. Петрович снова плюхнулся на стул. «Неси, мать, пельмешки, Париж подождет!» Матильда с грохотом отодвинула стул, и пол жалобно заскрипел под ее ногами, когда она бросилась на кухню, откуда уже неслись потрясающие запахи. Петрович посмотрел на оставшихся за столом. Колдун под капюшоном прятал улыбку, девчонка откровенно лыбилась. «Шрамы украшают мужчин!» — она хихикнула. «Кажется, она на тебя запала и скоро трахнет». «Ни слова об этом!» Петрович погрозил ей кулаком. «Давайте о деле. Есть новости о сестре?» Колдун перестал улыбаться. «Новости-то есть, но не очень хорошие. Хорошая новость в том, что она живая, а плохая в том, что никто не понимает, в каком она состоянии». «В смысле?» «Не понял, Петрович». «Ну, в самом прямом». Колдун достал из кармана листок бумаги, на котором оказался схема местности. Ее аура была замечена здесь, потом здесь и здесь. Колдун тыкал пальцем по листку бумаги. «Человек не может за такой короткий промежуток побывать в трех местах. По мертвому каналу мне скоро должны сообщить, в каком физическом теле она находится». «А что с ней?» — Петрович кивнул на девчонку. «Эликсир сделал?» «Ой, забыла сказать!» Вампирша поставила флакончик с синей жидкостью на стол. «Один глоток, и сутки можно безбоязненно быть на солнечном свете. А это я сама сделала для тебя». Она сунула руку в кармашек красного платья и достала серебряную цепочку, на которой висел огромный зуб болотной твари. «Остался один. Решила сделать тебе подарок. Трофей, так сказать». Она застенчиво посмотрела на Петровича. «Нравится?» — робко спросила она. «Супер!» — обрадовался Петрович и пошарил в штанах. «А я-то думал, куда деть, чтобы не потерять?» Он бросил на стол острый клык оборотня. «Добавь в мою коллекцию. Буду собирать теперь». Выглянув в окно, он поморщился. Шкуру оборотня теперь били палками, кидали в нее камни. «А дед не уехал?» — спросил он девчонку. «Не, остался нас ждать до вечера. После того, как ты пронесся через деревню верхом на оборотне, он умирает от любопытства и ждет твоего рассказа». «А вот и пельмешки!» — раздался могучий голос Матильды. «Я не заставила вас долго ждать». При этом она многозначительно посмотрела на Петровича. Колдун надвинул на лоб капюшон, скрывая улыбку. Через час стало смеркаться. Площадь опустела, и на столбе, освещенная горящими факелами, одиноко висела волчья шкура. Петрович сытно рыгнул и похлопал себя по набитому животу. «Мне надо отлить!» Он поднял руку вверх, видя, как Матильда срывается с места. «Я знаю, где туалет, провожать не надо!» Матильда разочарованно осталась на месте. Петрович, пошатываясь, направился к двери, мурлыкая под нос строчки песни. «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые!» Хлопнула дверь, его походка изменилась. Он подошел к столбу, на котором висела шкура оборотни, похлопал ее по морде. «Как настроение? Бодрячком?» «Когда можно будет слезать?» — раздался в голове у него голос фантома. «Надоело уже тут висеть!» «Когда мы уедем, тогда и слезай. Уговор есть уговор». «Да я понимаю!» — вздохнул зверь. «Просто пока висел тут, много думал. Заставил ты меня задуматься, переосмыслить свою жизнь. Стыдно мне стало!» «Ну-ну!» — похлопал Петрович шкуру по спине. «Не раскисай! Ну, возьми себя в руки! Мужик ты или баба, в конце концов!» Фантом молчал. «Дядь ведьмак, а с кем ты тут разговариваешь?» — раздался голос сзади. Петрович вздрогнул и обернулся. Маленький пацан стоял рядом и с восхищением смотрел на него. — Малец, ты меня так больше не пугай! — Петрович посмотрел по сторонам. — А где твои родители? — А ну, марш домой! — Так меня родители прислали. Малец замялся. — Помогите нам. У нас в доме призрак живет. Прогоните его. «Меня когда-нибудь оставят в покое?» — по привычке пробормотал Петрович. «Показывай дорогу. Только быстро, мне пора уезжать». «Возьми меня с собой», — послышался голос фантома. «Надоело уже висеть тут». «Черт с тобой!» — Петрович отцепил шкуру со столба и накинул на плечи. «Открывать рот только по моей команде». Дом пацана оказался недалеко от площади. «Вот!» — протянул руку малец и спрятался у Петровича за спиной. «Ща я с ним разберусь по-быстрому!» Он быстрым шагом направился во двор дома. Ударом ноги вышиб дверь и заорал. «Всем оставаться на своих местах! Вы окружены! Сдавайтесь!» За столом сидел мужчина и ел суп. Его ложка застыла в воздухе на полпути ко рту. Он покраснел, потом побледнел и схватился за сердце. «Дядя ведьмак!» — из-за спины выглянул малец. «Это не призрак, это мой отец!» «Пардон, ошибочка вышла, извиняюсь!» Петрович оглядел комнату. Скрипнул шкаф, и из-за него выглянуло маленькое существо с кошачьей мордочкой, покрытой рыжей шерстью. Она посмотрела на Петровича и покрутила пальцем у виска. «Так, диагноз поставлен!» Петрович потер руки от удовольствия. «Готовьте блины со сметаной!» Папаша икнул и бросился из комнаты. «Ну а ты, рыжий черт, вылезай из-под шкафа! Сейчас проведу тебе урок прединформации!» «Не вылезу!» Донеслось из-за шкафа. «Может, ты маньяк какой-то? Про тебя и так слухи пошли, что ты убиваешь всех без разбору». «Не трусь, рыжий, моря-котенка не обидит», — залыбился Петрович. «У меня из ваших кореш есть знакомый, и Политом зовут. Правда, в другом мире». «Честно?» Шкаф заскрипел, и оттуда выглянул домовой. «Зуб даю! Да вот его подарок! Он мне сегодня жизнь спас!» Петрович вытянул руку, на котором блестело серебряное колечко. Шкура на плечах недовольно заворчала. «Спокойно, песик, свои!» Петрович погладил себя по плечу. «Больно больше не будет!»